Глава 15. «В трусах горит, это какой-то пиздец! Я точно не доживу до соревнований! Нахрена ее мать природа такой красивой и талантливой сделала, а? Она все красиво делает, даже падает! Да, разок упала, ударилась задницей, та покраснела и стала привлекать внимание еще сильнее. Стоит ли говорить, что абсолютно никто не работает после этого, кроме Емельянова, который сделал новый собственный рекорд? Перевозбудился пацан от толпы девчонок. Всем пришлось тусоваться в воде, чтобы не выдавать своих стояков. И потихоньку все один за одним начали ретироваться. Мне тоже пора, но я выжидаю. Смотрю, как девчонки делают последние репетиции своего заводящего танца, друг другу дают 5 и, хватая полотенце, бегут в душевую. И только Аля остается, говорит с тренером. Улыбается, что-то лепечет. Женщина ей бодро отвечает, потом показывает некоторые движения. Задерживаются на 20 минут, репетируя. Как только Аля уходит, через пару минут иду за ней. Отсчитываю еще немного времени, провожаю толпу танцовщиц, вышедших из комнаты. И сразу же, как пустеет женская раздевалка, вторгаясь на чужую территорию. Половина душевых уже свободна. Остались 3 девчонки. 2 переговариваются друг с другом, и по голосу прекрасно понимаю, что они не те, кто мне нужен. А вот в самой последней душевой, в самом углу, намыливая волосы шампунем, стоит моя воспитанница. Маленькая девчонка, зудом отдающая под кожей. Снимаю плавки, решив сэкономить воду спортивного центра. Открываю тихо дверь, чтобы замок не щелкнул. А его тут и нет. Проходной двор, блядь. Остаюсь на пороге, рассматриваю узкие плечи, обнаженную спину, острые лопатки. Прохожусь взглядом вдоль позвоночника, любуюсь ямочкой, мягкими ягодицами, крутыми бедрами. Для танцовщицы у нее клевая фигура. Член колом уже стоит. Захожу внутрь и неаккуратно хлопаю дверцей. Аля, смыв шампунь, резко и испуганно оборачивается, смотрит на меня своими огромными карими глазами. Зря она это сделала. Ошалев, рассматривая ее грудь с коричневыми большими сосками. Бусинки в спокойном состоянии чуть заострены. И даже в таком виде заставляют меня сглотнуть. Делаю шаг вперед к вросшей в пол девчонке. Стоит в шоке с открытым ртом и даже слова сказать не может. «Ты?» Все, что выдыхает. Ладонь касается ее мокрой спины, утыкаясь членом ее тела и явно пугая ее этим. Вздрагивает, отмирает. «Крикнешь, найду и накажу». И ведь не останавливается. Изо рта вырывается тихий писк. Успеваю вовремя закрыть рот рукой. Толкаю ее к стене, нависая над желанным тельцем. И честно, жутко хочу засадить этой девчонке. Плевать мне уже на тренерский запрет. Он придет через неделю и даже не узнает об этом. Но кое-что меня останавливает. Не пойму что. Боюсь, что азарт пропадет. Не кричи. Успокаиваю ее, прижимая девчонку к себе. Ох уж эта грудь. Блять, ну она красивая, особенно мокрая. Сверху вниз на нее смотрю и готов облизать, сожрать. Я сейчас уберу ладонь, но кричать ты не будешь, хорошо? Не забывай, что я знаю, где ты живешь. Активно кивает. Нам очень везет, что 2 балаболки не перестают тараторить. А тут еще и дверь открывается. Девчонки, вы еще не купались? Кажется, это тренерша. Душевая на 4 кабинки, она заходит в свободную рядом с нами. Переговаривается с теми девушками. Убираю свою ладонь и неожиданно для себя приподнимаю Алю с пола и целую, затыкая, на всякий случай. На самом деле просто крышу срывает. Насилую ее сладкий ротик и желаю поставить кралю на колени. Посмотреть, как она дотронется до моего горящего члена пальцами, губами. Причмокнет ими, возьмет в рот, а потом пососет, проведет языком. Прижимаюсь к ней сильнее и кожу как кипятком ошпаривает. Горячая мать ее девчонка. Сопротивляется, отбивается, продолжаю целовать ее, как неконтролируемый. Не понимаю себя вообще, прихожу в экстаз от этих движений, от ее присутствия. Не отрываюсь, когда она перестает сопротивляться. По-прежнему обвиваю ее за талию, вода не перестает бить по нашим телам. Я клянусь, не хочу уходить отсюда. Так и продолжал бы стоять, но опасно для нас обоих. «Выйди!» Хрипло отзывается, закусывая губу. «Больно, наверное. Вижу, как зубки врезаются в розовую плоть. Не могу, признаюсь. Иначе меня увидят». «Мне плевать!» Шепотом произносит. «Уйди, иначе я закричу!» Я делаю все наоборот. Наклоняюсь, дотрагиваюсь губами до ее шеи, до быстро бьющейся венки. И готов насадить ее на себя, но не то. Ощущение не то. Она не сопротивляется. Не говорит мне «нет», но и не кайфует. Ноль отдачи, стоит не шелохнувшись. Выпрямляюсь, смотрю на безмятежное, равнодушное на первый взгляд лицо. Нет, эмоций там куча. Особенно в глазах и в ее ногтях, впивающихся в мои руки. «Я уйду», — продолжаю шепотом. «Это заводит меня только сильнее. Но перед этим...» Снова наклоняюсь, но в этот раз не к шее, а к груди, которую целую. Оставляю засос. Клеймлю ее на всякий случай, оберегая от ее парня. «Точно. Посрутся, ведь если он вдруг захочет ее, разденет, а там...» «Сюрприз! Не получит, не дам. Аля достанется мне. Не могу удержаться и задеваю зубами остро торчащий сосок. Так значит, все же поцелуй ей понравился. Возбудилась». Отпрянув, усмехаюсь, заправляя одинокую прядь за ухо разгневанной девчонки. И ухожу, подобрав свои плавки. Вот и искупался. Вылетаю из кабинки, по пути надеваю трусы, выхожу аккуратно в коридор. И как назло встречаю Каширина с Соловьевым. Переглядываются между собой, ничего не понимая. «Он нас опередил!» — хохочет Кирилл. «Все, наверняка спугнул, не посмотрим теперь. Свалите!» Отчего-то агрессивно им кидаю. Не будут они подсматривать, пока моя добыча там, в душе. Впиваюсь им пальцами в шею и веду в мужскую раздевалку. И пытаюсь скрыть стояк, который не проходит ни под холодным душем, ни даже к вечеру.